Часть вторая. Глава 14. На подходе к пустой остановке Матвей заметил едущий в сторону города автобус. Ему было все равно куда, главное убраться подальше от того места. Пришлось немного пробежаться, чтобы успеть заскочить в дверь. Войдя в полупустой салон, Матвей приложил карту к валидатору и сел на свободное сиденье. Только теперь у него появилась возможность проверить телефон. Часы показывали 8:44. Помимо рекламного спама, Матвею пришло сообщение от Эо Бенефациенда. «Вот это интересно!» С замиранием сердца молодой человек тапнул на пуш-уведомление. Эо Бенефациенда. «Здравствуйте, Матвей. Если это глупая шутка, то прошу, не тратьте мое время. Если вы серьезно и если вы еще живы, напишите, что конкретно с вами произошло и какая информация вам нужна. Я постараюсь помочь». Матвей набрал текст. «Я пока еще жив, но думаю, они не отстанут. Мне нужно знать, как это остановить. Пригодится любая информация, которая у вас есть. Чтобы вы не думали, что я шучу, посмотрите на это». Матвей прикрепил фотографию черноглазого Зигмунда. Затем еще отправил собеседнице видео, где ворона разбивается о стекло. Буквально сразу же пришел ответ. «Эо Бенефациенда». «Встретимся в торговом центре у метро Комендантский проспект. В зоне фудкорта. В 11:00 вас устроит?» «Матвей Нечаев». «Да». «Эо Бенефациенда». «Тогда до встречи». Матвей перевел телефон в режим полета, убрал его в карман и уставился в окно. 15 минут спустя автобус остановился у железнодорожного вокзала. Это был поселок Сосново. Согласно маршруту, автобус должен был ехать дальше, до метро Парнас, что на окраине Петербурга. Но Матвей решил выйти раньше. Он увидел дежурящих у вокзала таксистов. Молодой человек рассудил так. На остановках автобусов, идущих с этого направления, черти могут оперативно расставить своих людей. Не хотелось бы им попасться. Вызывать такси через приложение тоже палево. Неизвестно, какие данные могут сливаться этой шайке, а таксист части к моей ситуации гораздо более безопасный вариант. После недолгого разговора полусонный водитель в характерной кепке согласился довести Матвея до Питера. Таксист старательно скрывал свои эмоции, но все же было заметно, что он доволен тем, как начался день. Конечно, цена поездки была не маленькой, но подобные мелочи волновали Матвея меньше всего. Котлета 5000-х купюр грела карман. Через час такси остановилось у барбершопа, недалеко от метро Комендантский проспект. Матвей расплатился и зашел в заведение. Он попросил цирюльника изменить прическу, подстричь его под машинку, очень коротко. Щетину молодой человек решил сбрить начисто. Матвей остался доволен результатом. В таком виде опознать его по фотографии было бы сложнее. «Теперь можно и на свидание», – мысленно сиронизировал Матвей, поднимаясь с кресла. Молодой человек поднялся в зону фудкорта торгового центра к 11:00, как и было условлено. Несмотря на будний день и рабочее время, больше половины столиков были заняты. Матвей достал телефон и написал Эо о своем прибытии. Она ответила, что сидит в конце зала и что Матвей узнает ее по белому свитеру с горлом. Еще Эо предложила молодому человеку заказать себе чего-нибудь поесть. Эта идея показалась Матвею разумной. Спустя 5 минут, когда заказ был готов, молодой человек взял свой поднос и огляделся. В скоплении столов, стульев и людей его глаза искали белый свитер.